а мрак – проклятие. Отсутствие света непосредственно нас печалит. Возврат его счастливит. Все единственно происходит от того, что свет есть соответствие и условие наисовершеннейшего созерцательного рода познания, единственного, который непосредственно нисколько не влияет на волю, ибо зрение нисколько, подобно эффекту других чувств, само в себе не способно непосредственно и по своему чувственному действию к приятности или неприятности ощущения в органе, то есть не имеет непосредственной связи с волей. Таковую может иметь только возникающее в уме созерцание, заключающееся в таком случае в отношении объекта к воле. Уже по отношению к слуху дело иное. Звуки могут непосредственно возбуждать страдания, а также непосредственно, без отношений к гармонии или мелодии, быть чувственно приятными. Осязание, будучи тождественно с ощущением всего тела, еще более подчинено такому непосредственному влиянию на волю. Но оно есть еще безболезненное и безрадостное ощупывание. Но запахи постоянно или приятные, или неприятные. Вкусы еще более. Последние два чувства поэтому более всех сближаются с волею. Поэтому они самые неблагородные и названы Кантом субъективными чувствами. Итак, радоваться свету значит в сущности радоваться объективной возможности чистейшего и совершеннейшего рода созерцательного познания. И эту радость должно выводить из того, что чистое, освобожденное и избавленное от всякого хотения познание в высшей степени радостно и уже как таковое принимает большое участие в эстетическом наслаждении. Выше замечено, что переход в состояние чистого созерцания наступает легче всего, когда предметы идут ему навстречу, то есть своей разнообразной и в то же время определенной и ясной формой, легко становятся представителями своих идей, в чем именно в объективном смысле и состоит красота. Замечательно, что растительный мир – в особенности вызывает на эстетическое созерцание и, так сказать, до того на него напрашивается, что, хочется сказать, это напрашивание находится в связи с тем, что эти органические существа не составляют, наподобие животных тел, непосредственных объектов познания, почему нуждаются в чужом разумном индивидууме, чтобы из мира слепого хотения вступить в мир представления. Почему как бы алкают такого вступления, чтобы хотя посредственно достигнуть того, в чем непосредственно им отказано. Итак, пока природа идет нам таким образом навстречу, и значительность и ясность ее форм, в коих индивидуализированные в них идеи легко нам видимы, переносит нас из служебного волепознания одних отношений в эстетическое созерцание и тем самым возвышает нас до безвольного субъекта познания, да то ли то, что на нас действует, есть прекрасное, а то, что в нас возбуждается, есть чувство красоты. Но когда те самые предметы, коих значительные образы привлекают нас к чистому созерцанию, становятся во враждебное отношение к человеческой воле вообще, как она выражается в своей объективности, в человеческом теле, ей противодействуют, угрожают ей всем своим неодолимым превосходством или унижают ее до ничтожества своим неизмеримым величием, а наблюдатель все-таки не обращает своего внимания на такое навязчивое, враждебное отношение к его воле. И напротив того, хотя, замечая и признавая оное, сознательно от него отворачивается, причем он от своей воли и ее отношений насильственно отрывается и, предаваясь одному познанию, спокойно созерцает именно эти страшные для воли предметы, воспринимая как чистый, безвольный субъект познания, одну их идею, чуждую всем отношениям,